Глава вторая. Знакомство. «Наверное, мы начали не с того», — решил мужчина в форме, когда все сели за свободный столик у окна и заказали официантке 4 кофе и фирменную выпечку. «Позвольте представиться. Алексей Михайлович Муромский». Он протянул огромную ладонь, в которой моя ладошка буквально утонула. «Пожал очень осторожно и бережно, надо отметить». «Анастасия Павловна Егая», схватила мою руку рыжая женщина. В фамилии она странно отделила последнее «я». И хватка у нее оказалась железная. Еще почудилось, будто она втянула рядом со мной воздух. Наверное, духами моими заинтересовалась. «А это Егор Кощеев», — назвал моего похитителя Муромский. «Думаю, к нему можно без отчества». «Можно, можно», — подтвердила Анастасия Павловна. «Правда ж, Егорушка?» «И не три глаза, не три, кому говорят?» «Жжет до сих пор», — цыкнул Егор, грозно зыркнув на меня красными воспаленными глазами. «Давай плюну, и все пройдет», — предложила Егая. «Нет!» — Егор аж дернулся, будто женщина уже приготовилась к плевку. «Не настолько жжет». «Но жжет же!» — не сдавалась Егая, подаваясь ближе и как бы примериваясь. «Моя регенерация все за полчаса уберет», — заявил парень. На фоне здорового и солидного Муромского он на мужчину как-то не тянул. И сейчас, существенно растеряв былой лоск после действия перцовки и забега за мной, казался моложе, ближе к 25, чем к 30. «Регенера... Тьфу ты! Слов-то каких ненашенских понабрался!» — скривилась Анастасия Павловна. «Мой плевок за 2 минуты справится». «Потерплю», прошипел Кощеев, убирая руки под стол, чтобы ненароком не потереть. И только теперь я поняла. Муромский, Егая и Кощеев. «Да вы тут как из сказки все собрались», — заулыбалась я. «Из нее самая милашка», — подтвердила Анастасия Павловна и покосилась на потянувшегося к лицу Егора. Тот, заметив, что его засекли, тут же убрал руки и сел как прилежный ученик. Я усмехнулась. Действительно интересные персонажи. Вроде такие разные, но что-то в них было неуловимо похожее. Будто одна семья, когда фамильные черты и привычки у всех проскакивают. «Милана, хотелось бы узнать, что же произошло с вами сегодня утром и чем вас так напугал Егор?» — по-деловому спросил Муромский. А я невольно отметила, что он и впрямь настоящий былинный богатырь. Высокий, под 2 метра, коротко стриженный мужчина лет 35, может, 40, с модной сейчас бородой. Накачанный, пиджак на плечах едва не трещит, у него там точно косая сажень затесалась. Лицо приятное и располагающее, доброе, а взгляд серьезный и твердый. Надежный мужчина, не то что некоторые. «Сегодня утром я ехала на машине, никого не трогала, ничего не нарушала. И я рассказала, как Егор сначала меня притер, а потом убрал повреждения с кузова». На этом Муромский посмотрел на него сукаризной, а Егая и вовсе по-свойски отвесила щелбан. «Бестолочь, сколько раз тебе говорили не использовать волжбу при людях, да к тому же без веского повода». «Я спешил, и неучтенка сбила меня с толку. Она сразу увидела мою корону», — Кощеев покосился на меня своим красным глазом. Но глаза его действительно проходили на глазах, как бы это ни звучало. Краснота стремительно спадала, а ведь надписи на баллончике гарантировали сногсшибательный эффект. Наврали, видимо. «Ее сложно не заметить», — усмехнулась я, кивнув на странное украшение. «Ты бы ее хоть в помещениях снимал, как шляпу». «Она несъемная», — огрызнулся парень. «Ты и сейчас четко видишь на нем корону?» — заинтересовался Муромский. Я внимательно посмотрела на Егора. Он же показательно отвернулся в другую сторону. «А как можно увидеть ее нечетко? Я на зрение не жалуюсь». «Смотри-ка, какая силища! А ведь не инициированная!» — зацокала языком Егая и подалась ко мне. «Теперь и мне интересно, кто же ты такая?» «Я ведь представилась. Если не верите, могу паспорт показать. Хотите?» И раскрыла стоявшую на коленях сумочку. «Не надо», — спокойно ответил Муромский. «Мы тебе верим. Просто понимаешь, Милана, судя по всему, ты не совсем человек. Вернее, совсем не человек, как и мы». «Как и вы?» — переспросила я и повернулась к Анастасии Павловне за разъяснениями. Наверное, женская солидарность сыграла, но с ней мне было проще всего. «Ну, ты же уже поняла, кто я?» — широко улыбнулась она. «Яга я». «Баба-яга?» — я нервно захихикала. «Все-таки не каждый день люди представляются сказочными персонажами». «У нас тут 21 век, вообще-то», — оскорбилась Анастасия Павловна. «Так что никакая я тебе не баба. Я женщина в самом расцвете лет. Вот. Но яга, да». «И избушка у вас есть на курьих ножках?» — не унималась я. «Есть избушка», — с готовностью подтвердила ягая. «Трехэтажная, на заливном фундаменте», — с улыбкой уточнил Муромский. «И ступа из Германии». «Что ж поделаешь, если отечественный автопром ступами не радует», — развела руками женщина. «Приходится брать у фрицев». «Ничего», — продолжал веселиться Муромский. «Скоро все на китайцев пересядем». «Так есть ступа или нет?» — не поняла я. «Милашка, ну какая ступа в наш прогрессивный век?» — возмутилась Ягая. «Уже бабка моя на Волге ездила. Прошли те времена, когда метлы заговаривали и на них летали. Теперь можно с комфортом хоть летать, хоть ездить, а не трястись в ступе или отсиживать зад на палке». Голова шла кругом от этих нелюдей. Кружок психов какой-то. «Ну вот, смотри. Дорогуша», — обратилась Ягая к подошедшей официантке. «Как вам прическа нашего молодого человека?» — и кивнула на Егора. «Мы все советуем ему покороче стричься». «Мне кажется, молодому человеку очень идет», — смущаясь, ответила девушка. Егор цыкнул и опять отвернулся. Не нравилось ему быть объектом всеобщего внимания. «А корона?» — поинтересовалась я. «Тоже ему идет». «Корона?» — официантка непонимающе посмотрела на меня. «У него на голове корона», — пояснила ей. Почему-то сумасшедшей выглядела я. «Это метафора», — любезно пояснила Анастасия Павловна. «Самомнение у Егора большое». Девушка улыбнулась, поддержав шутку странных клиентов, и то и дело оглядываясь, ушла. «Милана, люди не видят корону Кощея», — объяснил Муромский. «Поэтому, раз ты ее заметила, значит, не человек». «А кто же?» «Это мы и хотим узнать», — добродушно улыбнулась Яга. «То есть Ягая. Не собираюсь играть в эти их ролевые игры». «Я не знаю, кто вы, но я точно человек». «Нет, Милана, ты точно не человек», — возразил Муромский. «Я это вижу. Но кто именно, не понимаю». «Кикимора она болотная», — буркнул Егор и спешно убрал руки от лица, пока в него не плюнули. «Да ну нет, какая же она кикимора? Милашка у нас настоящая милашка», — не согласилась Ягая. «Вполне возможно, что из русалок». «Ты хорошо плаваешь?» — спросил Муромский. «Вообще не умею», — честно призналась я. Соседи по столику переглянулись. «Странно, но, может, просто не было возможности проверить?» «Была, но я не люблю воду и боюсь ее». Вспомнила, как братья как-то затащили меня в речку, а я так запаниковала, что потом еще час рыдала на берегу, а ночью боялась уснуть. Казалось, стоит мне закрыть глаза, как вода накроет с головой. Мама тогда их очень ругала. «Русалка, боящаяся воды», — Егор пренебрежительно усмехнулся. «Да, это странно», — согласился Муромский. «Значит, не русалка, хотя полностью такую версию не отметаем. Если Милана не знает о своем происхождении и росла среди людей, то могла и воды начать бояться». «А кто твои родители? Давай так». Анастасия Павловна с интересом разглядывала меня, будто пытаясь найти подсказку. «Мои родители — обычные люди», — отрезала я. Разговор нравился мне все меньше и меньше, но отчего-то не получалось встать и уйти. «Один точно нелюдь», — не согласилась Ягая. «Но он тоже может не знать. Такое редко, но случается». «Скажи полные фамилию, имя, отчество и дату рождения. «Я пробью по базе», — попросил Муромский, с готовностью достав телефон. Я вздохнула и отвернулась. Говорить не хотелось, но не отстанут же. «У меня приемные родители», — все-таки призналась в том, о чем не любила распространяться. Многие косо смотрели на детдомовскую девочку. «Даже так?» — Егая с сочувствием глянула на меня. «И сочувствие мне тоже было не нужно». «У меня отличная семья», — с вызовом ответила я. «Мама, папа и два брата». «А биологических родителей не знаешь?» — продолжал гнуть свою линию Муромский. «Нет, я их даже не помню. Мне было 3, когда меня удочерили. До этого воспоминаний нет. В детдоме я провела от силы месяц. А туда меня подкинули, это по словам сотрудников. Я стояла у ворот с запиской, в которой обо мне просили позаботиться. И желание искать тех, кто фактически выкинул ребенка на улицу, у меня не имелось ни капли». Сочувствие в глазах женщины еще прибавилось. Она погладила меня по плечу. И отчего-то не получилось увернуться от этой непрошенной и неуместной ласки постороннего человека. Или не человека, если им так больше нравится. «Может, Милана не из наших, не из славянских?» — предположил Муромский. «Волосы черные, глаза карие и раскосые. Кожа не слишком смуглая, но на Востоке такие встречаются. Силы в ней явно много. Может, Зарка? Или из джиннов? Ракшаси как вариант». «Ну-ка, посмотри на меня», — подалась ближе Егая и принюхалась. «Наша, она точно, говорю. У нас всегда черноволосые и чернобровые водились. И глаза у нее не темные, а светло-карие, как янтарь. А в них будто искорки. Возможно, из огненных, но зуб не дам. Импланты нынче дороги». «Ифрит?» — предположил Егор. «Сам ты ифрит!» — огрызнулась Егая и опять принюхалась. «Русским духом от нее пахнет. Мой нос не ошибается». Как ни странно, этот аргумент никто оспаривать не стал. «Так, все, извините, приятно было поболтать, но мне пора». Я встала из-за стола и достала кошелек. Не хватало еще, чтобы за меня незнакомые люди, нелюди, расплачивались. «Куда ты?» — удивилась Егая. «Мы же главного о тебе не узнали». «На работу». «Ах да, верни мой телефон». Я выложила на стол купюру и протянула ладонь к Кощееву. Он ничего возвращать не спешил. «Милана, ты, наверное, нам не поверила». Муромский, понимающе, смотрел на меня. «Почему? Охотно верю. У нас сейчас можно быть кем угодно. Любого рода, вида, числа. Поэтому считайте себя хоть Ильей Муромцем, хоть Алешей Поповичем. Мне не жалко». «Смотри, милаш». Ега взяла мой недопитый кофе, что-то над ним прошептала и... плюнула. «Она плюнула в мой кофе. Там же еще полкружки было. И вообще... такая приличная с виду женщина». Но мое возмущение быстро пропало, сменившись изумлением. Кружка треснула, а обжигающий горячий кофе мгновенно заледенел. Егая же с довольной улыбкой вернула мне испорченную посуду с куском кофейного льда. Я пару секунд осмысливала произошедшее. Потрогала лед. Настоящий, твердый и холодный. «Вы туда что-то подсыпали. Это химическая реакция», — догадалась я. «Какие все нынче умные пошли! Химия, физика!» «Никакой веры в чудеса!» — проворчала Егая. «Егорушка, давай лучше ты. У тебя силушка подходящая». «А вот не буду!» — Кощеев показательно сложил руки на груди. «При людях же нельзя волшбу применять!» «Егорчик, ну ты как дитё малое!» — всплеснула руками Егая. «Не вредничай, на нас никто не смотрит. И сейчас как раз можно и нужно». «Сами с ней договаривайтесь, а я пошел». Егор встал из-за стола и небрежно бросил на него мой телефон. «Нет, чтобы в руки отдать». «Егор, сядь, пожалуйста, мы еще не закончили разговор», — спокойно попросил Муромский. Кощеев вздохнул, но сел. «Кажется, новый Илья Муромец у них здесь за главного». «Ты же видела, как я убрал царапины на машине? Чего еще непонятно?» — раздраженно спросил Кощеев. «А что мне должно быть понятно?» Егор страдальчески закатил глаза. «Смотри внимательно, повторять не буду». Он щелкнул длинными пальцами, и трещина на моей кофейной кружке исчезла. Я взяла ее в руки, покрутила и так, и эдак. Целая, а внутри лед. «Ты все что угодно починить можешь?» — пораженно спросила я. «Очень полезный в хозяйстве мужчина», — отозвалась за него Ягая. «Бери, не пожалеешь». «Анастасия Павловна», — возмутился Егор. Я смотрела на них, но поверить до конца не могла. И при этом внутри словно кто-то нашептывал. «Это правда, это правда». «А я с Волжбой не очень дружу, но могу так». Муромский, словно немного смущаясь, взял мою кружку, вытряхнул из нее кусок кофейного льда, а потом сжал его в руке. Когда раскрыл пальцы, на ладони осталось мелкое крошево, будто лед через блендер пропустили. «Ух ты! А ложку согнете?» «Согну», — усмехнулся мужчина. И, дабы не мелочиться, собрал все 4 ложки со стола и в одно движение их согнул, а затем также легко разогнул. Еще и разгладил почти как было. Я ради интереса взяла ложку и тоже попыталась согнуть. Вообще безрезультатно. «Алёша у нас и подковы гнет, и машину без домкрата поднимает», — похвалила его Ягая. Алексей Михайлович скромно потупился. «Само очарование, а не мужчина. И вообще, они все мне нравились, кроме Кощеева, разумеется». «Ты непроизвольно испытываешь к нам симпатию», — верно заметил Муромский. «А с людьми тебе, наоборот, сложнее должно быть. Уверен, у тебя нет настоящих друзей. И в приемной семье, наверное, тяжеловато». «Просто в семье», — поправила его. «Они для меня родные, и я их очень люблю». «Но все-таки нелегко, так?» В глазах мужчины было столько понимания, что я не смогла отрицать. «Я 2 года как на съемную квартиру переехала», — сказала честно. «Теперь видимся по выходным, и то не каждым. Зато списываемся часто». Хотелось оправдаться, будто в чем-то предосудительном признавалась. «Ведь семья у меня замечательная. И родители меня любят, и братья. И приняли сразу как родную. А я действительно от них съехала, как только возможность подвернулась. Мама очень переживала, думала, что это они не смогли мне достойные условия обеспечить. Мне же вечно было тесно в их квартире, хотя у меня там собственная комната, как была, так и осталась, чтобы в любой момент могла вернуться. Да только возвращаться не хотелось. Одной мне оказалось намного комфортнее, и никакие бытовые сложности и затраты на съем жилья не пугали». «Это нормально, милаш», — Анастасия Павловна снова погладила меня по плечу, а потом и вовсе приобняла. «Нам всегда испокон веков было проще вместе. От людей мы предпочитаем держаться подальше, потому что мы иные». В ее глазах полыхнула зелень, настоящая, колдовская. И словно сбросилось все наносное. Ни деловой костюм, ни стильные украшения, ни дорогой телефон, лежащий возле нее, не могли изменить главного. Передо мной сидела ведьма. Теперь в этом не осталось никаких сомнений. Да и как сомневаться, если я сама всю свою жизнь чувствовала себя иной. Просто объяснить этого не могла. А в компании Яги, Муромца и Кощея оказалась как дома, будто 100 лет с ними знакома. И теперь четко видела, что корона у Егора самая настоящая, костяная и действительно несъемная. Сейчас я ее вообще по-другому видела и чувствовала исходящую от нее силу, огромную, давящую, пытающуюся подчинить. Неудивительно, что люди перед ним расступались и даже на машинах отруливали подальше. «Кот-то у вас есть?» — спросила у Яги. «Целых 7!» — похвасталась она. «Давай покажу». И взяла телефон, на котором принялась листать фотки с котиками разных мастей и пушистостей. Все здоровые, холеные, откормленные. «А это внучки мои!» — она показала карапузов, тискающих котов. «Внучки?» — я удивленно посмотрела на женщину. «Как-то не вязались у меня с ней внуки. Она же молодая еще, какие внуки? Или не молодая?» «А ты думала, у нас в этом плане все как у людей. Род ежик надо продолжать и укреплять». Она с любовью посмотрела на девочек-двойняшек. «А вы бессмертные?» Я спросила у Анастасии Павловны, но смотрела больше на Егора. Кощей же бессмертный. Нет, хотя живем дольше людей. И Егор не бессмертный, верно поняла мое любопытство женщина. Правда, Кощеи часто дольше всех живут. И сколько вам всем? О возрасте спрашивать вроде как не положено, но очень уж любопытно. Алёше 37 скоро будет. Егорке недавно 26 исполнилось. Зеленый совсем. Улыбнулась Егая, а парень поморщился. «А я ягодка опять», — подмигнула она. «Значит, Егор меня всего-то на 2 года старше. Для Кощея как-то немного. А глаза у него совсем прошли. Точно регенерация. Вопросов у меня имелась тьма, но, кажется, время для разговоров закончилось». «Милана, давай поступим так». Муромский махом допил свой кофе и достал телефон. «Дай мне паспортные данные. Я пробью их по своим каналам, может, выясню, кто твои родители. Тебе с ними встречаться не обязательно, но нам надо точно знать, кто ты. Потому что пока сила в тебе спит, но проснуться может в любой момент. И тогда ты станешь опасной и для себя, и для окружающих». «Представь, если обернешься русалкой посреди города», — добавила Егая. «Хорошо, если фонтан поблизости будет или водоем. А так на хвосте поди не побегаешь». Я невольно посмотрела на свои ноги и сглотнула. «Не хочу никакого хвоста. Мне и без хвоста отлично живется». «Не бойся, это просто один из вариантов», — успокоил меня Муромский. Но аргумент был серьезный, так что я достала свой паспорт и позволила его сфотографировать. Меня само пугало безоговорочное доверие к этим нелюдям, возникшее за полчаса разговора. Но мне даже расставаться с ними не хотелось. Хорошо, хоть с Анастасией Павловной и Алексеем Михайловичем номерами обменялись. Егор нетерпеливо смотрел на экран смартфона, крутя его в пальцах. Он точно мечтал как можно быстрее уйти, но не тут-то было. «Егор, раз уж ты нашел Милану, то работа по ее инициации на тебе», — заявил Муромский. «С чего бы вдруг?» — ощерился Кощеев. «С того, что нечего гонять на машине и нарушать правила дорожного движения. А еще применять силу при людях», — назидательно произнес современный богатырь. «И это не обсуждается». «Нет, давайте обсудим. У меня нет желания возиться с неучтенкой», — встал в позу Егор. «Считай это твое наказание». «Подождите, подождите», — остановила я их. «Вы кого из нас наказываете? Я-то ни при чем. Я езжу по правилам». «Милана, рядом с Егором твоя сила быстрее проснется», — объяснил свое решение Муромский. «Как только узнаем, кто ты, можете разбежаться в разные стороны». «А как инициация проходит?» — забеспокоилась я. «Егор просто поможет твоей силе раскрыться, побудет недолго твоим наставником». «Но можно пойти и быстрым путем», — хитро заулыбалась Егая. «Знаешь, во время близости...» «Вот уж нет!» — я шарахнулась от Кощея подальше. «Я бы и сам не стал», — фыркнул он. «Сила Егора обязательно на тебя подействует. Он один из сильнейших нелюдей», — вновь взял слово Муромский. «Плюс Егор знает, как разбудить силу быстрее. Надеюсь, он при этом не переусердствует». И выразительно посмотрел на Кощеева. «А что делать-то надо? Как это происходит?» К Егору у меня доверия не было, так что стоило сразу узнать подробности. «Просто находиться рядом с ним, не переживай». «Егорка хороший парень, хоть и немного колючий», — поддержала Егая и тут же обратилась к нему в противовес своим словам. «За милашку мне головой отвечаешь, понял?» «Да не сделаю я ей ничего». Кощеев в очередной раз поморщился. «Удачи, милаша», — пожелала Яга. «Если что, я на связи», — на прощание сообщил Муромский. Они обменялись с Егором рукопожатиями. Яга нас обоих и вовсе расцеловала в обе щеки. «Пошли, неучтенка, будем силу твою раскрывать», — небрежно позвал Кощеев. И мне ничего не оставалось, как поплестись за ним.